как пан Галота оказался паном Паниковским. Что-то не задалось в тот день в пригороде Детройта, Оберн-Хиллз, где Тайсон должен был встретиться с Галотой. В одном из предварительных боев все испортила грубая и, похоже, преднамеренная ошибка рефери. Другой бой не задался с самого начала, но пока оставалась надежда, что хотя бы главный бой вечера не подкачает. Но он подкачал. После традиционного обмена взглядами в центре ринга Тайсон немедленно перешел к делу. Он попробовал провести ту же атаку, от которой Лу Саварезе в прошлом бою оказался на полу. Не вышло. Галота был очень осторожен. Временами Анджей несколько пугливо контратаковал, но с каждой секундой выглядел все увереннее. Однако в самом конце раунда Галота проморгал правый кросс Тайсона, очень похожий на тот, который Майк закончил бой с Ботой, и оказался на полу. Тайсон явно просчитал его, как и незамысловатого Боту, и просто дождался, когда Галота сам выйдет на его удар. Тем не менее, Анджей не был так уж потрясен этим ударом. Падая, а точнее садясь на пол, Галота подставил обе руки, чтобы смягчить приземление на пятую точку. Как и следовало ожидать, Галота сразу же поднялся и без труда достоял последние секунды раунда. Оставалось только надеяться, что он не капитулирует в перерыве. Во втором раунде показалось, что при более-менее удачном раскладе у Галоты есть шанс пережить еще несколько раундов, а дальше будет легче. Известно, что после шестого раунда Тайсон обычно немного устает. Видимо, на это и делала ставку команда Галоты. Продержаться первую половину боя, а во второй перейти в наступление. 2-3 раза за раунд Анджей пропускал ощутимые удары, но и сам в долгу не оставался. Несколько его собственных ударов справа достигли цели. Тайсон пытался немедленно нокаутировать Галоту и раскрывался. Анджей часто клинчевал. В общем, раунд прошел спокойно, хотя и с приличным преимуществом Тайсона. За несколько секунд до окончания перерыва между вторым и третьими раундами Галота неожиданно направился к рефери. «Вернись в свой угол», — сказал судья. Но Галота его не слушал. Он только сказал: «Я больше не дерусь». Рефери ничего не понял и решил разъяснить боксеру все более подробно. «Минута еще не прошла. Вернись в свой угол». «Зачем?» — ответил Галота. «Я больше не дерусь». О содержании диалога стало известно позднее, а со стороны действия Анджи оказались просто непонятными. Выражение лица у него было какое-то плаксиво-агрессивное. Тренеру Элу Серту удалось увести своего подопечного в угол, где он попытался засунуть Галоте в рот капу, но Анджей сжал челюсти, и эту попытку пришлось оставить. Больше всего это было похоже на то, как упрямый младенец выплевывает соску, которую уставшая от его ора мамаша пытается запихнуть ему в рот. Однако на этом представление не закончилось. Галота проявил изрядную агрессивность, отстаивая свое право закончить бой. Он довольно грубо оттолкнул тренера и рефери, которые пытались заставить его продолжить бой, и вылез с ринга. Перед этим Тайсон успел его крепко обругать, и вся публика разделяла гнев разъяренного железного Майка. Когда Анджей начал свой бесславный уход с ринга, зал взбесился. Люди, выложившие за билеты от 75 до 2500 долларов, пришли сюда не за таким концом боя. Они вполне справедливо полагали, что человек, который за сегодняшний день должен был заработать 2,2 миллиона долларов, их надул и попросту отлынивает от работы. В Галоту полетело все подряд, но каким-то образом большая часть пластиковых бутылок и струй с различными жидкостями пролетели мимо. Свое он все же получил. Перед самым выходом с ринга на него вылили пару литров не то томатного сока, не то кетчупа, который эффектными разводами стал стекать с его могучих плеч. Но спасение в виде двери уже было близко. При виде бегущего с поля боя Галоты как-то само собой всплыло в памяти бессмертное выражение Паниковского. Жалкая, ничтожная личность, которую этот убогий соратник Остапа Бендера применял ко всем, кроме себя. У здоровенного Галоты оказалась душа Паниковского. Для полноты картины ему оставалось только украсть гуся. Последние новости об этом замечательном человеке поступили в декабре 2002 года из Польши. Анджей опять избил какого-то мужика вдвое меньше и почти вдвое старше себя, в результате чего тот заработал сотрясение мозга. Бить людей, у которых против него нет никаких шансов, Галота умел всегда.